знали, и потихоньку начали меня доставать. Ведь у очень многих кто-то из близких родственников на войне погиб, и многие хотели лично фашисту отомстить. А если в военкомат идти бесполезно, то ведь можно товарища Сталина попросить сделать исключение. Но напрямую к товарищу Сталину обратиться не очень-то просто, однако малыш, которого товарищ Сталин хорошо знает и лично уважает, может составить протекцию. Честно говоря, очень трудно отказывать взрослым и очень серьезным дядям, да и молодым парням тоже отказывать непросто. Я уже начал потихоньку думать, что скоро вообще перейду на мат в общении с незнакомыми людьми, но не пришлось. Из-за Надюхи и Маринки не пришлось, точнее, Надюха просто с Маринкой согласилась. Согласилась с тем, что программу четвертого класса я и потом наверстать успею, и как-то уговорила моих родителей меня на пару месяцев из дому отпустить. Отпустить для проведения патриотической работы среди молодежи области, и начиная с октября я, переехав на время в Маринкину квартиру в Нижнем, каждый день мотался, с разными сопровождающими из числа школьных пионер-вожатых, по разным городским школам и личным примером этот самый патриотизм и поднимал. Лично я вообще не верил, что этот патриотизм еще сильнее поднимать нужно, но, скорее всего, взрослые знали больше меня, а постепенно и до меня дошло, что они действительно знали куда как больше. А когда и я побольше узнал, то предложил Маринке меня не только по школам таскать, потому что все, что я знал о нынешней жизни, я узнал в небольшой и не самой типичной деревне, ну и в крошечном рабочем городке, в местности, где все друг друга знали буквально с детства, где сформировался довольно специфический менталитет, где люди друг друга оценивали исключительно потому, что каждый может сделать, и делает, для окружающих. А вот в большом городе все оказалось не так, то есть не совсем так, а в чем-то даже совсем не так, и до меня дошло, что мне представилась редкая возможность очень многим людям помочь все делать так. А уж как я с этим справлюсь, практика покажет. Но для этого именно практика и требовалась. Я с благословения Маринки и обкома комсомола в ее лице отправился с гастролями по Горьковским заводам. Глава 23. В свое время меня очень заинтересовал феномен зеленого движения, не вообще, а страшные сказки про пукающих коров. Не сам факт того, что коровы пукают, а то, что очень много народа поверили в эту очевидную чушь. Начнем с того, что коровы метан выделяют, но не из задницы в основном, а отрыгивая газ. Однако это лишь мелкая деталь, хотя и очень наглядно показывающая, что зеленые людям откровенно врут. Но в основном они врут в другом. Ведь те же зеленые буквально на дерьмо исходят, рассказывая всем, что от мифического глобального потепления растает вечная мерзлота и вся замерзшая в ней органика начнет что? Начнет выделять парниковые газы. Но не страшный углекислый газ, и куда как более страшный метан. Вообще-то в этом они не наврали, просто слегка так сместили акцента, ведь при перегнивании органика, благодаря микробам, именно метан и выделяет. А коровки, переваривая съеденную траву, этот процесс заметно ускоряют. Вот только тонна съеденной коровками травы метана в их желудке выделит меньше, чем та же трава, медленно и печально гниющая в полях, просто потому, что заметная часть углеводов, о траве содержащейся, переходит в коровье мясо и молоко. То есть коровки выделяют метан более концентрированно, но даже в меньших объемах, чем это происходило бы без их участия. Но самое главное, весь этот метан, попавший в воздух, за несколько месяцев все равно превращается в углекислый газ и воду, которые затем поглощаются растениями, в том числе и той же травой, замыкая описываемый еще детям в младших классах школы круговорот веществ в природе. А чем больше будет в воздухе углекислого газа, там больше питательных веществ для травы и прочих растений, тем быстрее они растут, тем больше корма появляется для коровок, и вроде бы все счастливы, или нет, ведь таким образом людям достается больше мяса и молока, да и прочего всего вкусного растительного и животного. Поэтому, кстати, в современных теплицах, то есть в теплицах из моего еще не наступившего будущего, часто отопление обеспечивается тем, что внутри теплиц тупо сжигают метан, повышая тем самым содержание углекислого газа в воздухе. Но ведь этот метан можно сжигать и в отопительных котлах, и на электростанциях, ускоряя тем самым ранее отмеченный круговорот и увеличивая укосы и удои. Но для этого нужны еще более концентрированные, чем коровки, биопреобразователи всего гниющего в столь нужный всем газ. Конечно, на всех такого газа не хватит, его все равно придется откуда-то добавлять в топки, Однако все же пренебрегать им, по моему твердому убеждению, не стоит. И вот дома я уже не пренебрег. А вот насколько быстро не пренебрегут остальные советские люди, это уже от меня не зависит. Хотя, замечательная отмазка, это от меня не зависит. Ну что я могу сделать-то? Если ничего не делать, то безусловно ничего сделать и нельзя. А если все же что-то делать, причем упорно и постоянно, то оказывается, что любая мелочь может повлиять на происходящее довольно сильно. Вот, например, придумал я бумажный самолетик, и в начале ноября 43-го года советские войска вышли в паре мест на государственную границу СССР. Придумал я вермикультуру, и в области производства яиц выросло вчетверо, а насколько больше стало производиться куриного мяса и даже примерно себе представить не мог. А ведь из яиц-то вылупляется кур и петушков одинаковое количество, и почти всех петушком именно на мясо и отправляли. Так что я решил и про метан вместе с круговоротом на рожу рассказать немного поподробнее, но не как в школьном учебнике, а все же некоторые акценты слегка сместив, потому что за месяц в Горьком я понял одно: Горький – это пока еще не город, а вот Кишкино, хотя и было деревней, в настоящему русскому городу было куда как ближе. Вот забавкно, в прежней жизни я в этой деревне побывать как-то не удосужился, а вот в Нижнем Новгороде бывал неоднократно, и уже тогда у меня складывалось похожее отношение к этому городу-миллионнику. Ну не город он еще, не дорос. Я в очень многих горнаселенных пунктах нашей страны побывать успел, и тогда еще пришел к странному выводу. Городов в полном понимании этого слова в России не особо и много. Кроме бешеной Москвы еще к настоящим городам отнес Калугу, Тулу и, пожалуй, Тверь. Сам не был, но по рассказам людей, его посещавших, к настоящим городам безусловно относился Томск и, с некоторой натяжкой, Иркутск. Ну а все прочие, они для меня оставались большими деревнями, причем именно деревнями, даже не селами. Но в прошлой жизни я не понимал, откуда у меня возникало такое впечатление, а теперь я в этом, похоже, все же разобрался. А опыт жизни уже в Кишкино помог мне придумать, как такое положение дел все же поменять. То есть я вроде придумал, как его модно попытаться поменять, а вот что у меня получится, было непонятно. Однако, раз мне внезапно изо всех сил бросилась помогать партийная машина, глупо было бы возможностью не воспользоваться. А вот глупым я себя точно не считал. Проблемой всех больших советских городов этого времени, и Москва, я думаю, тут исключением тоже не была, заключалась в том, что подавляющее количество населения там были крестьянами, причем выходцами из беднейших слоев. Они в города приехали со своим деревенским менталитетом, и у горьковчан, например, он был не особо и плох, в котором доминирующим признаком была уверенность в том, что барин обо всем позаботится. Да, неграмотных мужиков советская власть обучила, как на станках работать, и они работали в целом довольно хорошо уже, но вот в быту они так деревенской беднотой и остались. Поэтому, и я даже на их детях отпечаток родительского воспитания не смог не заметить, подавляющее большинство тех же рабочих в городах были абсолютно безинициативными. Сказало начальство, нужно работать по 12 часов, они и работали, причем усердно работали, однако после работы. Для меня так и осталось загадкой, почему все эти люди, ну, почти все, для себя не желали буквально пальцем о палец ударить. В Ворсме руководство выделило для рабочих небольшие земельные участки под картошку, причем на заброшенных еще с дореволюционных времен и поросших густым чернолесьем полях, и уже через месяц там все деревья были убраны, участки вскопаны и засажены. А здесь руководство 21-го завода точно так же выделило довольно неплохую землю своим рабочим возле заводского аэродрома, и за два года почти никто там ничего не посадил. При том, что и зарослей ольшаника там не было, и заводское руководство там не просто участки нарезало, а даже какие-то дороги расчистило, но вот так, и подобным образом все в городе происходило. Есть на зиму дрова, хорошо, нет дров, значит будем зимой просто мерзнуть. Зато спрос на водку в городе был явно повышенный, а с таким отношением даже думать о том, что народ захочет себе хотя бы газификацию в быту наладить, было бы очень наивно. Да, верно, кто-то когда-то говорил, горожанином становится тот, у кого дед был горожанином. Конечно, советская власть через школы, через пионерию и комсомол молодежь старалась все же перевоспитать, и это им даже в некоторой степени удавалось, но ведь недостаточно этого было. И я считал, что главным упущением, что ли, городского руководства стало то, что они не рекламировали собственный пример. Сам-то впахивали, куда там пчелкам, но об этом почти никто из жителей города и не знал. Ну да, тут еще и война со всей ее секретностью, однако раз уж руководству подвернулся весь из себя такой я, то себя-то мне никто отрекламировать не запретит. И даже помогут, ведь именно для этого меня в город и притащили. А рекламировать нужно не свою морду лица, хотя мама и говорила, что я довольно симпатичный получился, а собственные достижения. И, так сказать, достижения через эти достижения собственного благополучия. И рекламу я начал через городскую прессу, благо, Маринке примерно это и поручили. Сначала в «Горьковской правде» появилась небольшая заметка про нашего мальчика, затем уже в «Горьковской коммуне» и в «Металлисте» были напечатаны заметки побольше и с фотографиями, а после этого уже и мои гастроли начались. Не сказать, что они пользовались огромным успехом, но народ все же в заводские клубы на встречи со мной приходил. Сначала народ приходил вроде как посмотреть на неведомую зверюшку, и основным контингентом были женщины среднего возраста, часто с детьми. Им я рассказывал, как я сделал жизнь именно детей куда как более сытной и счастливой, не заостряя на червяках тех же или кабачках, а просто рассказывал, как пятилетний мальчишка обеспечил на 2 квадратных метрах огорода дополнительный прокорм большой семьи, просто внимательно прочитав пару заметок в газетах и журналах, и упирал на то, что в прессе много чего интересного пишут, но далеко не все конкретному человеку пользу принести может, но никто, кроме самого этого конкретного человека, не разберется, что ему на пользу пойти может. Но ведь многое из такого полезного один человек просто сделать не в состоянии, а вот коллектив единомышленников, даже небольшой, может сделать уже очень много. Например, десяток школьников могут выстроить настоящий металлургический завод, а если вместо десятка мальчишек этим делом займутся уже взрослые, то вон в Ворсме 2 небольших доменных печи выстроили женщины-домохозяйки, и теперь в района и гвозди уже в достатке, и топливо по рельсам в самую глухую деревушку возит. А еще я своим слушателям рассказывал, что в горкоме комсомола таких небольших проектов, рассчитанных на работу нескольких десятков человек, очень много, но у комсомола нет ни денег на зарплаты, ни фондов, так что за работу комсомол платить точно не сможет. Зато, после того, как очередной проект заработает, все участвующие в его реализации получат изрядные плюшки. Да, потом получит, но получит совершенно точно. Потому что польза от таких проектов будет всему городу, а уж город, сам пока средств на их реализацию не имеющий, сумеет вознаградить тех, кто ему помог. Например, всем участникам строительства биореакторов, которые городу сэкономит очень много дефицитного топлива, сэкономленных дров отсыпет столько, что на пару лет комнаты свои топить с утра до вечера хватит. Когда, в мое будущее время, говорили, что народ поголовно встал к станкам и работал нам буквально ночуя возле этих станков, это было правдой, но правдой далеко не полной, иначе говоря, все равно враньем. Много, очень много народу ни к каким станкам не встали и не вкалывали на заводах по 16 часов в сутки. Не потому что не хотели, они просто не умели работать. То есть умели, но не умели работать на станках и вообще на заводах, хотя все же могли, и часто даже хотели, другую работу выполнять. В том числе и потому, что за работу все же рабочие карточки давали, хотя бы по низшей категории, но те же дворники, допустим, в день работали часов по 6 максимум. Дворничихи в основном, но их было в Горьком все же немало. Однако дров было еще меньше, и мой призыв люди услышали. Особенно услышали люди из Автозаводского и Московского районов, причем не только дворничихи, но и начальство с некоторых заводов. И сразу после праздника на Горьковском масложирокомбинате началась стройка. Там было решено выстроить сразу 4-камерный биореактор, прижилось как-то быстро введенное мною название. Причем строить его стали по науке. Тот давешний дядька, микробиолог из университета, все же с указанными мною заводами связался, они совместно все, что могли, обсудили и составили очень интересный проект установки как раз на 4 камеры, каждая по 3000 кубов размером. А масложирокомбинат в качестве места для пилотной установки подходил лучше всего. Этот дядька, которого звали Василий Смирнов, провел несколько экспериментов и выяснил, что жирные отходы комбината больше всего в качестве корма для микробов подходят, и именно там они больше всего газа и произведут. А комбинат пока работал на генераторном газе, то есть не только на генераторном, он и просто угля и даже дров потреблял как не в себя, так что ему такой бесплатный газ был очень даже не лишним. Но средств и сил на строительство у комбината не было, а товарищ Киреев, когда Василий Смирнов к нему с готовым проектом пришел, ответил просто: «Максимум, чем я вам помочь смогу, так это цемент на стройку выделить. Может, еще с кирпичом немного помогу, с лесом, а вот ни людей, ни денег в городе просто нет. Найдете, приходите, а так я бы и рад, но родить-то я вам строителей не могу». Однако рожать их и не пришлось. Да, ноябрь – не лучшее время для большой стройки, но до 20-х чисел температура все еще держалась выше нуля, так что процесс пошел. Причем не только силами дворничих. Оказалось, что довольно немало женщин и кирпичи класть умели. Уметь-то они и умели, просто раньше дома сидели с детьми малыми, а Маринка протолкнула через обком мысль о том, что поддержать домовые детсады очень полезно для города, и у этих женщин, да и не только у этих, время для работы появилось. Честно говоря, я вообще не представляю, как Маринка со всем ворохом навалившихся на нее дел справлялась, знаю только, что в ее отделе в горкоме уже человек 20 работало. В основном, конечно, девчонки молодые, но уже появилась и парочка парней-комсомольцев, с фронта вернувшихся, и вот они вообще в режиме электровеника крутились с рассвета и до заката, а потом с заката до рассвета тоже вертелись, как ужи на сковородках. С теми же домовыми детсадами Маринка придумала, по примеру детсадов Кишкина, одну-две мамочки назначали воспитательницами, и все остальные из ближайших домов туда своих детей на день и отводили. Самостоятельно о прокорме детей заботились, у государства ничего не требуя. Вот только без поддержки со стороны этого государства такая идея скорее всего не взлетела бы, а когда за дело оказания таким детсадом взялся комсомол, дело пошло. Комсомол обеспечивал таким детсадом небольшую, но все же заметную, подкормку детям, следя за тем, чтобы малыши там не голодали, даже если у родителей самих жрать дома нечего. Сначала, за деньги этих родителей, хотя деньги за продукты не по коммерческим ценам брали, так что семейные бюджеты это напрягало очень мало, а затем, после получения хоть и незначительной, но все же финансовой поддержки начинания со стороны областного руководства, и гораздо более крупной со стороны руководства нескольких заводов, вообще бесплатно. Особенно деньгами помог автозавод. В них рабочих рук не хватало просто катастрофически, а только в автозаводском районе, по самым скромным прикидкам, свыше 5000 относительно умелых мамочек по домам сидели. И в результате к началу декабря первые две камеры биореакторов были готовы к работе. Меня на запуск агрегатов отдельно пригласили. Как же, лично сам изобретатель их пускать будет. Ну да, изобретатель, хотя из моего там был только отопительный котел. Очень относительно. Предложил вместо простого котла водонагревателя поставить Варсминскую электростанцию на 120 кВт, которая заодно и все моторы установки электричеством снабжать будет, отопить камеру уже выхлопом станет. Это, конечно, уменьшало немного полезный выхлоп установки, но очень незначительно, так что мое предложение прошло, и теперь я в очень торжественной обстановке открыл, нажав нужную кнопку, загрузочный люк, в который посыпались заводские отходы, а затем ответил на вопрос главного инженера комбината, после которого у меня окрепла уверенность в том, что Горький еще не превратился из большой деревни в город, а когда оттуда газ-то пойдет, а то у нас с торфом для газогенератора уже совсем плохо. Дяденька, я точно не знаю, а в описании установки ведь вроде русскими буквами написано. На режим камера выходит через 2 недели после загрузки. По опыту того реактора, что я у себя в огороде поставил, первый газ, которого хотя бы для отопления самого реактора хватит, пойдет уже дня через 4. Черт, а я уже объявление дал, что участникам строительства торфяные брикеты мы с понедельника выдавать будем. Ну так и выдавайте, раз объявили. Ага, а чем мы свой газогенератор топить будем? Дяденька, тех, кто бесплатно на стройке работал, обманывать никак нельзя. Так что раз сказали, то обещание выполнять нужно обязательно. А так как у вас с топливом, как я понял, полная задница, то договаривайтесь с дровяной биржей, они помогут. Вот все бросят и помогать станут. Насколько я знаю, Сергей Яковлевич поможет им вам помочь. Да он меня же и под суд отдаст. И вы сами уже поняли, что есть за что. Но он не отдаст. Жиры вашей стране нужны очень сильно, и краска, если он вас в тюрьму посадит, то чем танки и автомобили красить будут. Поэтому он разве что морду вам набьет, а я отдельно попрошу, чтобы бил он вас не очень сильно. Все же вы не со зла, а просто ошиблись, а не ошибается лишь тот, кто никто ничего не делает. Так что вы в ошибке покаетесь, наказание соразмерное по морде получите, и на этом все закончится. Зато и вы свои обещания перед людьми выполните, и комбинат скоро сможет от завода угля и брикетов совсем отказаться. А так как у вас тут вообще пилотную установку выстроили, то благодаря легкому мордобитию вы поможете в следующем году уже на многих заводах такие же запустить. Люди поверят, что так помогать предприятиям выгодно, и лишний раз убедятся, что партия о народе заботится. Вова, а ты где таких слов-то нахватался? Слова, конечно, в целом верные, но тебе же сколько? 7 лет всего? Мне уже 7 лет, и я заканчиваю 4-й класс в школе. До конца учебного года вроде еще далеко. Да, но в конце учебного года мне будет нужно 5-й класс закончить. Мы с нашей директрисой в школе уже об этом договорились. Что-то не уверен я, и я не уверен. Но нужно стараться. Раз товарищ Сталин лично мною гордится, то не могу же я его ожидания не оправдать, а он точно тобой гордится. Точно-точно. А чтобы вы не сомневались, я Маринку попрошу, чтобы в следующем номере «Юного шарлатана» она напечатала фотографию письма, которое мне товарищ Сталин написал, поздравляя с присуждением ордена. И она напечатает, думаешь? Да, неправильно сказал. Я распоряжусь, чтобы она напечатала. Я же все еще главный редактор «Шарлатана». После пуска биореактора я сразу отправился домой, в родное Кишкино. Хотел сам домой ехать, но Маринка меня тоже одного не отпустила и отправила со мной сопровождающей какую-то девчонку из своего отдела. И получилось неудобно. Назад-то девчонка эта в тот же день точно уехать не успевала, чей ее к себя ночевать оставил, а утром, когда она только собиралась в дорогу, к ней прибежал главный инженер с турбинного и обложил меня, при посторонних, чуть ли не матом, то есть не матом, и обложил с весельем в голосе, но девчонка веселья не уловила и бросилась меня защищать. Ну да ничего, спустя несколько минут все прояснилось, но эти минуты я себя очень неудобно чувствовал, а ругань была, в общем-то, по делу, то есть не совсем по делу, однако я просто кое-что забыл в свое время посчитать, и мне стало очень стыдно. На турбинном сделали то, что я просил, и даже запрошенное присоединили к домне деревенского металлургического гиганта. Присоединили кислородную установку, которую аккуратно пересчитали, взяв за образец изобретение товарища Капицы, в деталях описанное в профильном журнале, под эту самую домну. Я же честно сказал, что в воздух нужно добавлять 40% кислорода по объему, и установка именно столько кислорода и давала. И предсказания мои оправдались почти полностью. Домна теперь в сутки выдавала уже по 7 почти тонн чугуна. И конвертеры с этим объемом прекрасно справлялись. Однако я просто забыл сказать, что ничто ниоткуда не берется. Да, потребление брикетов сократилось почти вдвое. Это на тонну металла сократилось. Но по факту в печь этих брикетов приходилось сыпать почти вдвое больше. И почти в четверо больше руды. А я об этом просто не подумал, совсем не подумал, и теперь руда у нас почти что полностью закончилась. Правда, из-за такого пустяка печку никто выключать не собирался, напротив, ее собирались вообще в непрерывную гонять минимум до конца мая, а руду для нее подвозить из других мест. Вот только чтобы перевезти от остановки Кишкино узкоколейки 12 тонн руды в стуки, а перед этим ее перегрузить с нормальных вагонов на узкоколейные, нужно было много народу грузчиками назначить и транспортные средства откуда-то выделить. То есть пока что обычные сани, ну и лошадей к этим саням спереди приделать. В условиях, когда ни саней, ни лошадей вообще, можно сказать, и нет. Ну, допустим, с санями все же разобрались, как раз на турбинном их и сделали. Не традиционные деревенские розвальни, а металлические, под ящики, в которых руда возилась, приспособленные. А со скотной было хуже. Так что вместо скотины пришлось пока баб использовать. Вообще-то под горку стая баб сани с тонной груза вполне дотянуть за километр способна, да и власти обещали в ближайшие, необозримые, к сожалению, время и лошадок подкинуть, откуда-то аж из Тувы, но теперь заводу поставили задачу таким же образом доработать и 2 печи в самой Ворсме, а на 3 домны баб уже просто не хватит. Правда, сопровождающая девчонка сказала, что комсомол попробует стяглам срочную помощь оказать, но откуда комсомол возьмет в том же Горьком 10 лошадок, я себе представлял очень слабо, и уж совсем не представлял, чем мы будем этих скотин кормить. Впрочем, меня этот вопрос волновал уже почти никак. Есть вполне взрослые самостоятельные люди, они как-то разберутся. Ведь раньше-то они как-то свои проблемы решали, а я не Господь Бог, чтобы за всех думать. Мне, вон, нужно экзамены за 4-й класс сдать, причем обязательно на отлично. В школе меня приняли как родного. Оказывается, вся школа следила за газетами и очень мною гордилась. И не только школа, дома тоже, а особенно гордилась Маруся. Потому что другие гордящиеся за меня односельчане постоянно ей чего-то вкусненького приносили. И она для меня сделала немаленький такой запасец карамелек, который, гордясь уже собой, мне и преподнесла. А в школе не только гордость за меня испытывали. Надюха выбила еще 3 ставки преподавателей и даже заполнила вакансии, так что у нас с учителями совсем хорошо стало. Правда, новенькие ко мне относились несколько настороженно, но экзамены я сдал прекрасно и официально перешел в 5-й класс. А с тамошними ребятами я давно уже неплохо знаком был. Половина класса, половина мужской половины, со мной когда-то металлургический комбинат строили и стеклозавод. Так что с этой стороны я ни малейших проблем не ожидал, а вот с пропущенной программой нужно было что-то делать. Во-первых, я давно и прочно забыл, чему меня в 5-м классе учили, а во-вторых, пока еще программы довольно сильно отличались от того, чему в мое время школьников обучали. А я, конечно, могу выпендриваться и лишними знаниями блистать, но знания не лишние, я просто обязан демонстрировать, иначе ко мне всерьез скоро относиться очень многие перестанут. Не в деревне, и даже не в Варсме, но у меня уже сформировались новые планы по завоеванию мирового господства, которые простирались далеко и за пределы Грудцинского сельсовета, и Павловского района, и даже за пределы Горьковской области. А там, за этими пределами, для реализации моих планов было необходимо, чтобы ко мне всерьез относились даже очень серьезные дяди и тети. Так что учиться, учиться и еще раз учиться. Но оказалось, что я просто не догадывался, что нужное мне отношение со стороны посторонних взрослых я уже почти заработал. То есть вообще заработал, просто пока еще не у всех, но ведь, как оказалось, распространение такого отношения зависело уже не от меня. Глава 24. История совершенно очевидна, поменялась, причем поменялась довольно забавным образом. И забавным было не то, что самая мелкая мелочь способна так сильно ее поменять, я о бумажных самолетиках, а то, что она, поменявшись, все еще катилась по старым рельсам. В начале декабря в Тегеране состоялась конференция стран антифашистской коалиции, хотя широкая общественность узнала об этом только через несколько дней после ее окончания, но какие на ней обсуждались вопросы и какие были приняты решения, было, в общем-то, мало кому известно. Мне, вот точно неизвестно, однако я предполагал, что и вопросы, и решения были, скорее всего, примерно такими же, как и в моей прошлой жизни. Но это было лишь внешний конвой происходящего, а суть все же существенно изменилась. Ну, с теми же бумажными самолетиками. Ведь действительно мелочь, ну помогли эти самолетики немного побольше вражеских танков под Москвой сжечь, чуток пораньше освободить приличный кусок советской территории. Потом помогли не пустить фашиста через Оскол, и не случился Сталинград. Вместо него случился уже Харьков, причем в Харькове снова армию Паулюса окружили, только уже не 300 тысяч фашистов, а больше 500 000. А Сталинград продолжал выпускать танки, прочее оружие, и танков у советской армии стало побольше, а у фашистов поменьше. Немцы отодвинули от Ленинграда, и тамошние заводы тоже изрядную добавку оружия стране обеспечили. Причем советская броня еще и покрепче стала. Когда мы только свою печку запустили, из Кулебак приехал главный инженер тамошнего металлургического, и я, прикинувшись шлангом, попросил у него немного лантана для нашего завода. А на естественный вопрос, откуда у нас лантан, я, постаравшись сделать как можно более глупую рожу, вопрос уточнил: «Но вы же у себя броню катаете, а как ее без лантана-то делать?» Я тут в макулатуре, что нам пионеры из города привозили для яичных коробок, прочитал, что 25% лантана увеличивает прочность чугуна чуть ли не вдвое, а стали броневой, на 30%. Я и подумал, что и рельсы попрочнее нем не помешают, у нас же они тоненькие, 12 килограмм на метр всего. Судя по тому, что кремешков для зажигалок в продаже стало вообще немерено, кто-то добычей лантана озаботился, ведь церита, как раз отход от лантанового производства, тоже металл упрочняет, но сколько его требуется в процентах, я не знал, а про лантан в мое время разве что малограмотные девки-блогерши не читали. Но главное во всех этих изменениях истории было то, что к началу 44 года советская армия не только выкинула фашистов со своей земли, но и весьма успешно выкидывала их уже и из сопредельных стран, и даже из Германии. В начале января Кенигсберг оказался в окружении наших войск. Внешне картинка выглядела вообще замечательно, однако мелочи ее все же изрядно портили. К деду Митяю приехал на поправку племянник, который был ранен как раз во время наступления на Восточную Пруссию, и ранили его не немцы, а эстонцы. Эти твари собрали против нас настоящую армию численностью за 70 тысяч человек, причем почти все состояли в СС. Но парень не об этом рассказывал, а о том, что, по словам немногочисленных пленных эстонцев, и немногочисленных потому что после рассказов первых взятых в плен больше их старались уже в плен вообще не брать, Эстония стала единственной оккупированной гитлеровцами территорией, достигшей статуса юденфри. Местные просто убили всех евреев, проживавших на этой территории, не отправили их в концлагеря, а именно убили, причем всех, и женщин, и детей. Конечно, не все эстонцы оказались мразями, в советской армии их тоже немало воевало, но у Гитлера их было гораздо больше, и в Горьком, как сказала Маринка, возникла проблема с кадрами в НКВД. Чуть ли не половину милиционеров отправили в Прибалтику на зачистку тамошнего населения от коллаборационистов, очистить предстояло очень многих. С отступающими фашистами большинству гадов сбежать не удалось, однако в городе разгула преступности не произошло. Все же в милицию работать пошло и много демобилизовавшихся солдат и офицеров, которые, будучи не в лучших физических кондициях, так как их и из армии уволили именно по здоровью, предпочитали с преступниками общаться с помощью оружия, и лица, склонные к криминалу, об этом уже хорошо знали. А в Кишкино самыми страшными преступлениями были иногда случавшиеся мордобой между мужиками, но и они случались настолько редко, что о каждом еще минимум полгода тетки судачили. И даже не о произошедших у нас в деревне, обсуждались в основном мордобои, случившиеся в Груцино или вообще в Ясенцах. Кулаки-то в ход шли после изрядного принятия горячительных напитков в празднике или на поминках, а с праздниками пока что-то не очень складывалось, да и поминок в деревне у нас уже 2 года не было, а вот в колхозных селах они происходили нередко. Дед Михей в январе неожиданно решил проблемы гужевого транспорта. Побывав по заданию партии в Сормово на разборке металлолома, он привез кучу горелых вражеских железяк, из которой слесаря на МТС соорудили вполне работающий мотоцикл. В лыжи вместо переднего колеса, а задние там сделали железные, как на тракторе, только еще шипов на него наварили, и этот мотоцикл прекрасно тянул сразу 2 санок с тонной руды на каждых. То есть проблему он решил все же на зиму, мцовцы были уверены, что летом этот тягловый механизм ездить уже не сможет, даже если они и спереди колесо присобачат. Но пока деревенский металлургический комбинат работа на полную мощность, и даже наши старики-металлурги при этом почти не надрывались. Из наркомата черной металлургии к нам приехала целая команда исследователей, в которой, кроме ученых, еще и 10 рабочих было, вроде как для освоения технологий их захватили, и старики теперь просто ходили рядом и командовали пришельцами. Интересно, что в деревне приезжих исключительно пришельцами и звали, а вот эвакуированных, даже тех, кто практически проездом в Ворсме или в Кишкино оказывался, называли по-прежнему. Ну а тех, кто после фронта в наши края приезжал на поправку и работал на ворсминских заводах, или вообще по немощи не работал, именовали исключительно гостями. Ну, в какой-то степени они гостями и были, причем гостями званными и дорогими, и даже в чем-то любимыми. Настюха в начале февраля скоропостижно за одного такого вышла замуж, как раз за племянника деда Митяя, и эту свадьбу вся деревня отметила, потому что после нее все довоенные жители Кишкина стали друг другу родственниками. Дед Митяй был единственным, кто в родстве с кем-то еще не состоял, но это раньше не состоял, а теперь уже все, породнился, причем со всей деревней сразу. И мы с дедами это событие тоже отдельно отметили, в моем подвале. После долгого уточнения степени родства мы пришли к выводу, что теперь я являюсь четвероюродным братом деда Митяя, одновременно и каким-то внучатым племянником, и даже праправнуком, но с этого момента мы друг к другу обращались исключительно как брат Митяя и братец Вовка. Правда, я пока еще периодически срывался на брат дед Митяй, что вызывало истерический смех у окружающих, но ведь это было именно показухой для своих, мелким поводом посмеяться в эту тяжелую годину. И из всех окружающих эту линию подхватила лишь баба Настя, которое теперь деда Митяя называла не иначе как внучек. А година была все еще исключительно тяжелой. Три новых варсминских завода теперь работали вообще круглосуточно, да еще там несколько новых цехов осенью выстроили, и приехавшим на заводы рабочим нужно было где-то жить. Поэтому в Варсме сразу целый новый микрорайон начали строить, из трехэтажных 3 подъездных домов, а чтобы их строить, в город пригнали пару сотен пленных немцев. Ну, для немцев быстренько выстроили 2 деревянных 2-этажных казармы, а теперь они, и, конечно, относительно свободные жители Варсмы, строили дома уже капитальные. Зима, конечно, не лучшее время для строительства, но январь выдался на удивление теплым. После примерно недели холодов аж ниже 10 градусов в первой половине месяца температура устойчиво держалась в районе 2-4 градусов мороза, так что строить модно было даже без дощатых балаганов. Вполне хватало для поддержания плюсовой температуры и брезентовых пологов. Правда, поначалу немцы в мороз строить отказывались, аргументируя это тем, что кладка развалится, но среди них наши строители и охранники быстро провели правильную воспитательную работу и стройка шла довольно быстрыми темпами. Собственно, и Кишкинский металлургический почти целиком на эту стройку и работал. Лишнего металла в стране не было, а из нашего и в Павлова трубы для водопроводов и отопления делали, и старики литье чугунных батарей на заводе освоили. А еще в Павлова на трубном заводе наладили производство катанной арматуры для железобетона, так что все новые дома в Варсме строились с железобетонными перекрытиями. И строились они все из местного кирпича на местном же цементе. Но для кирпича и цемента требовалось сырье, так что все, способные держать в руках лопату, еще и в карьерах добывали глину и известняк. Кстати, эти карьеры неожиданно обеспечили рудой и 2 варсминские чугунные печи. Во время поисков кирпичной глины поближе к городу был найден лежащий поверх очень хороший такой глины слой озерной руды толщиной в 0,5 метра неподалеку от села Чудиново. Повезло чудиновцам. К концу января к ним тоже узкоколейка от Варсмы дотянулась. Однако кирпич, цемент, трубы и арматура – это для стройки вещи очень нужные. Но не менее нужным для строительства домов было и обычное оконное стекло, а вот с ним было вообще никак. В смысле, Кишкинский стеклозаводик даже при постоянном и обильном обеспечении его стеклобоем был в состоянии за сутки выдать до 6, а если очень повезет, то и 8 листов стекла размером 60 на 40 сантиметров. А Настюха всех заранее предупредила, что хрен она хоть кому-то за пределами деревни хоть один лист стекла отдаст. Все же заводик официально считался школьным и девушка была в своем праве. Тем более, что летом в деревне и школу достроить до проектных кондиций, то есть выстроить 2-й этаж и пристроить большой актовый зал, еще в нее в планах было 2 новых теплички рядом со школой поставить. А в деревне собрались и новые, нормальные кирпичные здания и для детсада поднять. Так что работы уже у Павловского райкома и райсовета было тоже не в проворот. Там собрались свой, уже настоящий стеклозавод выстроить. Всерьез так собрались, а что соды было для варки стекла не найти, так этот вопрос там решили решить иначе. Если соды нет, то ее нужно просто самим сделать. Соль для соды уже начали серьезно так добывать под Ковернино, то есть ее для еды добывали, но можно было добычу и увеличить при острой необходимости. Оборудование для содового завода в Горьком изготовить могли. Реально могли, ведь вышло уже отдельное постановление обкома о том, что даже заводы, выпускающие военную продукцию, при возможности имеют право, если планы заводами все же выполняются, и для местной промышленности кое-что изготавливать, а производство оконного стекла как раз в рамках местной промышленности Павловского района и фигурировало. Но так как со стеклом везде было весьма печально, то заказы Павловского райсовета заводы старались все же выполнить, имею я в виду оплату получить позднее, причем натурой. Замечательные планы были, вот только для их реализации людям приходилось работать чуть ли не круглосуточно. И люди работали, причем старались работу выполнить как можно лучше. В том числе и потому, что в Павлово конкретно тем, кто работал на новых стройках, выдавали и дополнительные продуктовые карточки, ну а еду, которую по этим карточкам продавали, закупали в районных же деревнях и селах у населения, то есть с частных огородов и личных птичников. А чтобы крестьянам дать стимул с горожанами личным продуктом делиться, им за продукты платили либо комплектами оборудования для придомовых биореакторов, рекламу им в горьковской прессе дали ну очень мощную, выпускаемыми на трубном заводе, либо облигациями районного стекольного займа, и эти облигации пользовались особым спросом, ведь если все получится, что уже весной крестьяне могут приступить к постройке собственных теплиц. А какая от теплиц польза, очень подробно расписывал январский номер «Шарлатана». То есть всеобщий трудовой энтузиазм еще и материально изрядно подпитывался, а материалам «Шарлатана» народ в массе своей доверял, ведь и с червяками получилось, и с зимним освещением курятников, и особенно с леггорнами. В области леггорнов вообще не обнаружилось, но их завезли откуда-то с Кавказа и теперь первые сотни, а, возможно, и тысячи, выведенных в инкубаторах цыплят стали курами, причем такими, которые по яйцу в день несли, и сельский труженик это не заметить не смог. Сначала не само не заметить труженик Павловского района, Маринка именно нам гостей из Кавказа отправила, а теперь и по всей области почин распространился. Суточный цыпленок леггорна ходил с крестьянских дворов района уже почти по цене взрослой курицы. Временно, конечно, уходил, но наш народ случая не упускал, а государство все же на частные сделки даже повлиять никак не могло. Ну а в отношении леггорнов и не хотело. Понимали важные дяди, что еще полгода, и область все окрестности яйцами и курятиной завалит. В конце марта, после совещания, посвященного вопросам металлургии, Иосиф Виссарионович уже за чаем задал Ивану Федоровичу несколько вопросов без протокола. «Если я вас верно понял, то мы можем практически без строительства новых печей почти вдвое увеличить производство чугуна и стали, не совсем, но в целом да, получаются довольно близкие цифры. Конечно, работы тут будет еще очень много, но я, пожалуй, соглашусь с мнением этого юного разбойника. Петр Леонидович безусловно заслуживает звания Героя социалистического труда. На большинстве уже работающих печей применение его установки примерно такой прирост и даст, а на самых старых, их, если новые своим производством их заместят, будет вполне обоснованно снести и на их месте выстроить новые, более мощные. А что вы думаете по поводу массового строительства таких же маленьких печей? Я думаю, что на уровне потребностей месткома от них определенная польза будет, но нашему наркомату их строить я смысла не вижу. Да, они очень дешевые, но даже с применением кислорода удельная производительность у них мала. Ничего себе мала. Почти что тонна в сутки на кубометр объема. Нынешние-то втрое меньшую показывают. И даже с применением кислорода вряд ли больше этих малюток обеспечит. Это верно, но в любом случае они потребляют слишком уж много топлива. На тонну продукции даже с кислородом больше, чем нынешние печи без него. Зато они вообще на торфе работают. Верно, но мы провели эксперименты на этой малой печи, несколько плавок выполнили с использованием металлургического кокса и существенной разницы с там же торфом не заметили. То есть определенный прирост есть. С печи в деревне Кишкино металлурги чуть больше 8 тонн за сутки получали, но и тут, как выяснилось, вреда получается больше, чем пользы. Печь просто быстрее прогорать начинает. У нее ведь и цена маленькая получается исключительно из-за того, что она строится из обычного огнеупорного кирпича. Мы сейчас решили эту печь просто гонять с нормальной нагрузкой до полного прогара, чтобы понять, имеет ли смысл такие даже для месткома строить. И опять же, их вообще имеет хоть какой-то смысл ставить там, где свои мелкие месторождения руды есть, и это тоже обязательное условие, какие-то уже работающие металлургические заводы. В районах, где есть люди грамотные, которые смогут на таких небольших станах прокатом полученной стали заниматься. В Тульской области в районах уже штук 6 таких выстроили, и область они по крайней мере гвоздями обеспечивают и арматурной проволокой. И это хорошо. Хорошо, пока крупные заводы заняты производством только оборонной продукции, ведь на этих маленькие даже гвозди выходят вдвое дороже. Когда нет гвоздей, и такие годятся, а когда война закончится и гвозди пойдут с металлургических комбинатов. Я понял. Самое смешное, что этот малыш тоже это прекрасно понимает. Я, когда к ним в деревню приехал, сам слышал, как он со стариками, которые там металл выделывают, ругался по поводу якобы необходимого ремонта печей. Он как раз и говорил, что эти печи ремонтировать вообще не надо, и, как война кончится, вообще их на кирпичи разбирать нужно, поскольку они нерентабельными окажутся. Да, а вы мне обещали фотографии этого заводика показать. Я принес, вот, смотрите. Это, сама печь, это, то, что у них именуется лежачим каупером, а это, их томасовские конвертеры такие небольшие. А рядом как раз мы с этим малышом стоим. Ну-ка, дайте поближе рассмотреть, он что, себе орден Ленина уже повесил? А нет, это у них своя награда, районного, так сказать, масштаба. Меня такой же наградили, вот она. Ну да, интересно, они там у себя придумали. И мальчонке они как раз вручили первый такой орден, а второй присвоили заводу этому, и официально он у них теперь называется Кишкинские ордена шарлатана, металлургический завод имени шарлатана, а завод в Варсме именуется просто как завод ордена шарлатана имени шарлатана номер 2. В Варсме на воротах такой орден размером в полметра вывешен. Ну, в Варсме пусть повеселятся. Так нет, это официальная районная награда. По статусу ей награждаются люди и предприятия за успешное внедрение разработок, описанных в журнале «Юный шарлатан». И народу с такими наградами там уже довольно много. Мне, например, орден под номером 142 вручили. Но что я могу сказать, поздравляю с высокой наградой. Рассеялся Сталин. Теперь вы, товарищ Тивасин, у нас среди всех наркомов особо отмеченные. И имею право бесплатного проезда на общественном транспорте в Павловском районе. Рассмеялся и нарком металлургии. Однако, должен сказать, сама идея местных или отраслевых наград мне нравится, я уже подумываю о том, чтобы в наркомате какие-то свои медали ввести. Люди-то трудятся героически, а на всех достойных, если представление писать, то у товарища Калинина просто силой времени не хватит их хотя бы не глядя утвердить. Хм, а я, пожалуй, ваше предложение поддержу. Это и в других наркоматах внедрить стоит. А по кислородным установкам на печах вы мне отдельно напишите, с вашей рекомендацией относительно товарища Капицы. С рекомендацией мальчика этого, с вашей. А про мальчика в докладе лучше вообще не упоминайте. До начала посевной в деревне вообще ничего выдающегося не происходило. Если не считать того, что в марте на постройку фундамента для актового зала школы и фундамента для нового детсада немцев пленных пригнали. Но даже это лишь среди детей не короткое время интерес возбудило, а взрослые к ним уже и в Варсме привыкнуть успели. Да и немцы тоже вроде как привыкли. Вели себя вежливо, трудились спокойно, и охрана к ним спокойно относилась. Когда некоторые зольдатины начали к местным бабкам подкатывать на предмет им огород вскопать за мелкое пищевое подкрепление, советские солдаты, предварительно убедившись, что соответствующая бабка принять услугу готова, немца на какое-то время в огород отпускала, а бабке вменялось в обязанность в определенное время его просто обратно на стройку прогнать, и, по возможности, конечно, проследить, чтобы экс-фашист не заблудился. Говорят, были подобные прецеденты в Варсме, но у нас-то просто заблуждаться негде. Кстати, немцы приставали исключительно к бабкам, молодых женщин они старались своими предложениями не смущать, но так как огороды и молодым копать нужно было, то они уже сами к нашим охранникам приходили на предмет аренды рабочей силы, и им никогда не отказывали, ни охранники, ни сами немцы, потому что и у тех, и у других пайки были, во-первых, тыловые, а во-вторых, очень какие-то однообразные, а деревенские им некоторое разнообразие и обеспечивали. Я только уже ближе к середине апреля заметил, что пищевое вознаграждение немцы всегда приносили и сдавали в общий котел, из которого, непосредственно котла то есть, и охрана кормилась. Готовили, по крайней мере в нашей команде пленных, всегда два немца, по очереди готовили, и только один раз их баба Настя от их полевой кухни отогнала. Когда они нам огород вскопали, а там было все очень непросто, я в огород за зиму 5 полных биореакторов отработанного ила кучами вывалил, и она им за ударный труд еще и пяток кабачков выдала в качестве награды, а потом лично к ним пошла и показала, как из кабачков лепешки вкусные испечь можно. Но и немцы нормальное течение жизни в деревне почти не нарушали, разве что стройки чуть пораньше и побыстрее пошли. А вот когда началась посевная, веселье-то и началось. Все же большая часть деревенских женщин работали в Грудцинском колхозе и на поля еще до рассвета они уматывали. А мама, тоже, понятное дело, до рассвета, принимала детишек в детском саду. Ей, конечно, две дежурных тетки завтраки и обеды детям готовить помогали, но в детсаду и кроме готовки забот более чем хватало. После обеда, точнее, после шестого урока уже, в детсад в обязательном порядке и 3-4 девчонки-старшеклассницы на помощь маме отправлялись, но все равно мама сильно уставала. Но ведь не одна она, тетки все с полей возвращались тоже в виде выжатого лимона. Кстати, о лимонах. У бабы Насти в начале апреля расцвел, наконец, еще дедов сеянец, причем очень даже дружно расцвел. На деревце сразу больше десятка цветочков распустилось. Аромат, конечно, в комнате был непередаваемый, куда там запах у павловских лимонов, его понюхать к нам полдеревни приходило. а заодно и сводки Совинформбюро послушать. В последнее время, как сообщила тетка Наталья, режим относительно массового прослушивания радио заметно ослабили, так что если я гостям приемник включал, то вроде бы уже никаких указов не нарушал, а заодно и сам я начал к сводкам прислушиваться. И в начале мая сводки эти мне как-то очень сильно понравились. Глава 25. В апреле уже во второй половине месяца температура стабильно была плюсовой, а днем воздух прогревался до 10 градусов и выше, так что посевная прошла несколько раньше обычного. И прошла она более чем неплохо, были все поля засеяны и засажены, хотя потрудиться пришлось исключительно напряженно. Все же и с тяглом было неважно, а уж с техникой, совсем ситуация была аховой. Однако конкретно в Грудцинском колхозе картина получилась более оптимистической, все же обещанных лошадок в Кишкино из Тувы привезли еще в конце марта, так что нашлось, кому плуги и сеялки по полям тянуть. А плуги и сеялки все же за зиму на МТС подготовить смогли, так что кое-как с посевной справились. В мае заработал в Павлово небольшой стеклозаводик, и довольно много крестьян принялись строить у себя на огородах небольшие теплички. То есть в масштабах не то что страны, но даже в масштабах района таких тепличек поднималось очень немного, но я искренне считал, что на следующий год соседи этих теплицевладельцев, посмотрев на получаемые результаты, полезный опыт переймут. Тем более переймут, что в значительной части этих теплиц хозяева старались и газовые отопители выстроить, а, соответственно, и газовые биореакторы строить у себя начали, а это ведь не только теплицам пригодиться может. Ведь в Теряево и Олешково, это уже Богородский район был, лесов вокруг вообще не было и с дровами там было исключительно грустно. Они дрова за деньги покупали, к тому же в райцентре, то есть и на перевозку их очень много сил уходило, а если газом отапливаться, то картина сразу превращалась в радужную. И у меня потихоньку начинало складываться впечатление, что осенью, при раздаче натуроплаты в колхозах самым востребованным товаром станет солома. Ее-то обычно просто в полях сжигали, она и не стоила ничего, и вдруг солома превратилась в ценнейший источник топлива. То есть и прошлой осенью ее мужики довольно много по домам растащили, червячков-то кормить чем-то нужно, но червяки просто не сжуют столько, сколько способны переварить биореакторы. Не способны, правда, лишь потому, что вермикультура требует много исключительно ручного труда, и колхозник просто не в состоянии червячное стадо увеличить, а вот с микробами такого ограничения нет, все же автоматика рулит. А Теряево и Олешково я почему вспомнил? В колхозах там потребности своих членов прикинули, репы почесали и пришли к выводу, что за казенный счет, даже имея заметные денежные накопления, потребности эти удовлетворить ну никак не получится. Потому что это мне ворсминские начальники отпустили тонну цемента на постройку биореактора, а им никто цемент не продаст в связи с полным отсутствием онова. То есть производство-то цемента в Ворсме работало, причем круглый год работало, но выпускаемого там цемента и на районные нужды не хватало, а уж соседнему району точно никто ни мешка не даст. Но так как работающая в Ворсме цементная печь образцом строительного хэтика вовсе не являлась, а за деньги, которые у колхозников точно были в достатке, можно для печи и все железо на заводах заказать, то алешкинские и теряевские просто скинулись и такую печь себе строить начали. Удовольствие получилось не из дешевых, все же для работы такой печки и электричества много требовалось, так что они еще, тоже за деньги, причем очень немаленькие, в Ворсме и два агрегата по 120 кВт заказали, а котлы этих генераторов тоже ведь топить нужно было, но вроде выходило, что до осени они смогут обеспечить газовым отоплением почти все дома в селе и в деревне. Ну, если стройка кирпичного, и тоже артельного, заводика в Демидово вовремя закончится и кирпич в массовом доступе появится. Вообще в Алешкинском и Теряевском сельсоветах в проект вложились почти все жители четырех сел и половина из трех десятков деревень, а в половине деревень не вложились лишь потому, что там вообще мужиков не осталось, и в этих деревнях и избытка денег не имелось, да и с рабочими руками было крайне невесело. Но все равно бабы оттуда старались на стройках помощь оказать. Цементную печь-то колхозники строили для обеспечения продукцией главным образом пайщиков заведения, а пай в деревнях издавна считалось возможным личным трудом вкладывать. Была в этом начинании одна мелкая засада. На местном сырье цемент получался качество невысокого, хорошо если 300-й марки, а скорее в районе 200. И по-хорошему, из него строить камеры биореакторов было, мягко говоря, нерационально, так что первомайский номер шарлатана был наполовину посвящен описанию пользы замешивания раствора для такого строительства на промытой от щелока и всего прочего растворимого золе. Я-то себе дерьмореактор именно так и строил. Золы в деревне было много, причем именно промытый. В каждом доме щелок из золы добывали вместо остродефицитного мыла, а дома тут торфом не топили, так что и зола получалась отборной, но, надеюсь, и торфяная зола получится не сильно хуже. А в Кишкино общее собрание, на котором, кроме дедов, только женщины присутствовали, было принято волевое решение больше личных биореакторов не строить, а построить один на всю деревню, неподалеку от школы. И тогда, это уже я посоветовал, по трубам газ в дома пойдет уже не вонючий, а очищенный. Проект нового сооружения составил все тот же Василий Смирнов, получивший, кстати, на тот, который на жирокомбинате запустили, орден «Знак почета». Не единолично проект составил, а в кооперации, как он сам сказал, с двумя горьковскими институтами и тремя заводами, не вообще не специально для нас, но в Кишкино он его привез, намереваясь меня использовать для агитации деревенского населения за принятие именно его проекта. Там вообще было штук 5 составлено, разной мощности и даже под разное сырье, и один как раз под нужды деревни и подошел, будто его именно для Кишкина и готовили. Да, сооружение должно было выглядеть очень впечатляюще, для деревни на полсотни домов, но наши женщины решили, что отныне газом нужно и дома зимой отапливать, и в обязательном порядке придомовые теплицы. Ну а вопрос, где под такую махину сырья набрать, дамы рассматривать не пожелали. Есть же мужья, пусть у них голова об этом болит. Да и не только мужья есть, все же пока еще поток дембелей оставался немаленьким, да и вполне гражданский народ из только что освобожденных территорий, где фашисты уничтожили вообще все, старался в более обжитые места перебраться. То есть именно деревенских с освобожденных территорий почти и не было, а вот из разрушенных фашистами городов народ в наши края потихоньку уезжал. В деревнях хоть как-то могли и поля засеять, и огороды свои вскопать, тем самым гарантируя себе пропитание на предстоящую зиму, а в городах и жилья уже не осталось, и работы никакой, на что жить-то, а тут и хоть какое-то, но жилье подыскать можно, и работы в навал, оплачиваемой работы, к тому же тут и по карточкам продуктов выдавали куда как больше, чем в других местах, да и на рынках цены были относительно скромными, вот народ и потянулся, конкретно в Кишкино потянулся так, что новые дома начали строить уже внизу, ближе к реке, после спуска, идущего от дома деда Митяя, а ведь там и водопроводом еще даже не пахло, и все прочие удобства выглядели довольно сомнительно, то есть не те удобства, а хотя бы огороды, все же земелька в районе была исключительно паршивой, и с огорода, разбитого в нижней части, приличных урожаев ждать пока не приходилось. Хотя если выбор идет между плохим урожаем и вообще никаким, то, получается, выбора-то и нет.